17 марта 1921 года команды линкоров «Петропавловск» и «Севастополь» постановили взорвать свои корабли, а самим уходить в Финляндию. К началу 1918 года балтийские матросы получили все, что хотели. Страною правит родная советская власть. Моряками власть матросская. Должность командующего флотом упраздняют, его штаб распускают. Вместо штаба при Центробалте создается военный отдел, куда приглашают несколько золотопогонников. На всех кораблях Андреевский флаг меняют на красный, революционный. Морские офицеры реформу флота принимают в штыки. Дружно заявляют, отныне считаем себя рядовыми матросами. Командовать отказываемся. Забастовка офицеров грозит неприятными последствиями. Война еще продолжается, а управлять кораблями матросы не умеют. Из дневника Ивана Ренгартена, капитана второго ранга. Центробалт рассмотрел наши резолюции и постановил издать приказ, что мы вновь становимся офицерами и будем получать жалование. Не лишено остроумия. Впрочем, зависеть от капризов офицеров остается недолго. Советское правительство обещает скоро покончить с войной. На мирные переговоры с немцами в Брест-Литовск отправилась советская делегация. Для представительности в нее включили балтийского матроса и питерского рабочего. Но на Варшавском вокзале вспомнили, мы же забыли русское крестьянство. К счастью, тут же на вокзале нашли мужика, бородатого, с котомкой, настоящего крестьянина. Затащили его в вагон, налили стакан и сказали, поедешь с нами подписывать мир с немцами. Из воспоминаний Макса Гуфмана, немецкого генерала. Крестьянин вызывал улыбку, когда на вопрос, красное или белое вино предпочитает к обеду, отвечал, которое покрепче. Переговоры идут трудно. Немцы требуют отдать им часть России. Большевики тянут с ответом. Ожидается от дня на день мировой революции. В результате германские войска начинают наступление. Большевики, разложившие русскую армию своей агитацией, пожинают горькие плоды. Немцы почти без боя занимают Киев, Минск, Таллин и двигаются на Петроград. Из воспоминаний Макса Гуфмана, немецкого генерала. «Самая комичная война из всех, что я видел». Малая группа пехотинцев следует от станции к станции, берет в плен очередную группу большевиков и едет дальше. В этом есть очарование новизны. Спасать Петроград бросают самые надежные войска. 1000 балтийских матросов во главе с Павлом Дыбенко. Каждый знает, что 23 февраля – день Красной Армии. В этот день революционные матросы остановили немцев под Нарвой. На самом деле, 23 февраля революционные матросы давно бежали с немецкого фронта во главе с Павлом Дыбенко. И по дороге прихватили с собой ценный трофей – цистерну чистого спирта. За этот подвиг Ленин объявил Павла Дыбенко вне закона. Ленин требует срочно заключить мир на любых условиях. 3 марта 1918 года договор с Германией подписан. Россия теряет 2 миллиона квадратных километров территории. Черноморский флот подлежит демобилизации. На Балтике у России остается лишь один военный порт – Кронштадт. Потери морей и крушение империи навсегда зачеркнули мечту о великом русском флоте. Сразу после объявления мира с кораблей начинается массовый исход офицеров. Пока шла война, офицеры готовы были терпеть любую власть. Защита Родины казалась важнее. После заключения мира они посчитали свой долг выполненным. Большевики пытаются привлечь офицеров щедрыми контрактами и даже разгоняют матросский Центробалт. Но это не помогает. Для многих офицеров контракт с большевиками все равно, что сделка с дьяволом. Моря отданы Германии и Турции. Флотом командуют безграмотные матросы и комиссары. Новый командующий флотом Алексей Счастный контракты с большевиками так и не подписал, однако должность принял. Из письма Алексея Счастного, капитана первого ранга. «Я 20 лет отдал флоту. Вместе с адмиралом Эссеном работал над его строительством и не мог в такой момент бросить его». Капитан первого ранга Алексей Счастный с отличием закончил морской корпус. Как лучший гардемарин принял новое знамя корпуса из рук самого императора. Симпатий к большевикам не испытывал. После заключения Брестского мира ушел в отставку. Снова надеть морскую форму Алексея Счастного заставляет одно обстоятельство. Балтийскому флоту грозит полное уничтожение. Согласно 6 статье Брестского договора, русские корабли должны были немедленно покинуть Гельсингфорс и Ревель. Сделать это не представлялось возможным, так как Финский залив был скован полуметровым льдом. А дожидаться навигации значит отдать корабли противнику. Даже самый революционный матрос понимал, что заключенный большевиками договор означает гибель Балтийского флота. Единственный шанс спасти Балтийский флот – прорываться сквозь лед в Кронштадт. Морская история таких походов не знала. Но Алексей Счастный уверен – технически это возможно. Главное – привлечь на корабли специалистов. Новый командующий резко ограничил полномочия комиссаров. На флот вернулась твердая офицерская власть. 12 марта 18 года начинается ледовый поход Балтийского флота. Из Гельсингфорса в Кронштадт выходит первый отряд кораблей. Новейшие линкоры и крейсера в сопровождении ледоколов 5 дней пробиваются сквозь лед и приходят в Кронштадт без серьезных повреждений. Это крупный успех. Однако подготовка второго отряда кораблей едва не сорвалась. Эстонский паровой ледокол «Суртыль». В 18 году он назывался «Волынец». Единственный участник и свидетель ледового похода. Впрочем, водил русские корабли он совсем недолго. 29 марта ледокол захватили белофины и угнали к немцам. Финляндия охвачена гражданской войной. В Гельсингфорсе пока правит красное рабоче-крестьянское финское правительство. Но белогвардейцы во главе с генералом Маннергеймом успешно наступают на финскую столицу. Из заявления Карла Густава Маннергейма. Мы хотим воздвигнуть плотину против большевизма. Мы с нетерпением ожидаем помощи Запада. Германия охотно откликается на призыв Маннергейма. Корабли Балтийского флота могут стать для немцев легкой добычей. Не нарушая условий Брестского мира, силами белофинов нужно лишить Балтийский флот шансов вырваться из ледового плена. Для проводки второго каравана судов из Кронштадта вышел ледокол «Ермак». Но острова Лавенсари его встретил огонь береговой батареи, захваченной белофинами. «Ермак» повернул назад. Таким образом, весь Балтийский флот в Гельсингфорсе остался без тяжелых ледоколов. 3 апреля в штаб Балтийского флота приходит еще одно мрачное известие. На севере Финляндии, в Ганге, высадился германский десант. 15 тысяч солдат. Немцы наступают на Гельсингфорс. Они обещают не трогать русский флот, но только при условии его полного разоружения. Из радиограммы Министерства иностранных дел Германии. Если разоружение русских кораблей не будет сделано к 12 апреля, германское правительство совместно с Финляндией сохранит за собой право принять надлежащие меры. Германский ультиматум напугал Москву. Упрямство русских моряков грозит новой войной с Германией и Финляндией. Совнарком потребовал выполнить все условия немцев. Но Алексей Счастный разоружать флот не собирается. 5 апреля он отправляет из Гельсингфорса второй отряд кораблей. В это время войска Маннергейма уже подошли к финской столице. В городе начинается паника. Толпы матросов бросаются на вокзал. На вокзале поставили усиленные караулы моряков. Бежавших с флота возвращали на корабли, а корабли отводили подальше от берега, на рейд. Алексей Счастный готовил к ледовому походу весь оставшийся Балтийский флот. Для похода не хватает топлива и продовольствия. В экипажах нет и половины личного состава. Однако те, кто остались, работают днем и ночью, ремонтируют механизмы. Вручную толкают вагоны с углем и грузят топливо на борт. В море начинают выходить эшелоны кораблей. Балтийский флот спешит покинуть Гельсингфорс до истечения срока германского ультиматума 12 апреля. 12 апреля 18 года из Гельсингфорса уходили последние корабли Балтийского флота. Моряки на палубах ясно слышали пушечные выстрелы и пулеметные очереди. Войска белофинов были уже на окраине города. С последним эшелоном кораблей на штабном судне «Кречет» вышел командующий флотом Алексей Счастлив. В море отряд встретил германскую эскадру. Немцы оценили мужество русских моряков и дали пушечный салют. Русские корабли ответили таким же залпом. Балтийский флот уходит в Кронштадт вооруженным и боеспособным. Однако переход третьего отряда кораблей оказался самым тяжелым. В экипажах недокомплект людей. Морякам приходится нести по 2-3 вахты подряд. Но самую большую опасность представляет нехватка топлива. Третий отряд кораблей почти весь состоит из малых судов, эсминцев, тральщиков, подводных лодок. Пробиваться сквозь лед самостоятельно могут немногие. Караваны надолго застревают во льдах, ожидая помощи ледоколов и броненосцев. Запасы угля подходят к концу. Моряки жгут в топках все, что горит. Матросы и офицеры понимают, с каждым днем у них все меньше шансов дойти до Кронштадта. Многим экипажам пришлось вынести 10-дневный холод и бессонницу. Но зато ни один корабль не был потерян. Все пришли в Кронштадт. Моряков встречают как героев. В Петрограде и Кронштадте устраивают торжественные собрания. Однако всеобщая радость длится недолго. Флот еще живет идеалами революции. А в Петрограде со времен октября многое изменилось. Здесь безраздельно царствует диктатор Григорий Зиновьев. Порядок наводит чрезвычайная комиссия. Большевики уже не играют в демократию. Спасенные в ледовом походе корабли невозможно было разместить в Кронштадте. Поэтому половину Балтийского флота поставили здесь, на Неве. Моряки свободно ходили в город и видели, как изменился Петроград при большевиках. За полгода коммунистической власти бывшая имперская столица погрузилась в разруху. Зимой 18 года здесь умирают от голода и холода. Весной на заводах начинаются волнения. Рабочие требуют продовольствия. Голодные красноармейцы толпами покидают казармы. Дезертиры сколачивают банды и занимаются грабежами. Разложившаяся армия защищать Петроград не способна, а городу по-прежнему угрожает опасность. Несмотря на Брестский мир, немецкие войска стоят на подступах. Финские белогвардейцы надвигаются с севера. Большевики готовятся бежать, сдать Петроград без боя. На совещании по обороне Петрограда Зиновьев предложил подготовить взрыв кораблей и Кронштадта. Командующий флотом Алексей Счастный потребовал готовиться к битве. Из речи Алексея Счастного на совещании. Переход из Гельсингфорса был совершен не для того, чтобы здесь умереть без боя. Флот настроен так. Врагу столицы не отдавать. Петроград давно уже не столица России. Напуганное немцами советское правительство еще в марте переехало в Москву. Балтийский флот потерял былое значение. Ради спасения советской власти им можно пожертвовать. Однако моряки думают иначе. 11 мая 18 года на собрании минной дивизии моряки постановили, ввиду полной неспособности предпринять что-либо для спасения России и Петрограда, Петроградскую коммуну распустить, всю власть вручить морской диктатуре Балтийского флота. Минная дивизия отправляет делегатов в Кронштадт зачитать свою резолюцию на кораблях. В командах начинаются волнения. Выступление моряков поддерживает огромный Обуховский завод. Рабочие грозят всеобщим восстанием. Большевики принимают решительные меры. Минную дивизию собирают на митинг в морском корпусе. Утихомирить матросов прибывают видные коммунисты Луначарский и Раскольников. Недоучившийся мичман Раскольников в 18 году был заместителем наркома по морским делам. Он выступил в морском корпусе с грозной речью. Обвинил моряков в контрреволюции. Но в ответ мичман Лисаневич из минной дивизии сказал: «Посмотрите на него. Пока нами правят такие вот недоучки Раскольниковы, жизнь в России не наладится». Большевики ушли с митинга под свист и хохот. Немедленно издается приказ об аресте Лисаневича. Но выполнить его оказалось непросто. Храброго мичмана охраняют вооруженные матросы. Когда у моряков потребовали выдачи офицера, они ответили: «Арестуйте и судите нас всех». И для командиров, и для матросов будущее флота оказалось важнее политики. Ледовый поход объединил нижние чины с офицерами. К Красный Кронштадт снова живет по собственным законам, не считается с Петроградом и даже отмечает религиозные праздники. На Пасху командующий флотом Алексей Счастный дал по кораблям телеграмму «Христос воскресе!» И корабельные команды дружно ответили «Воистину воскресе!» Противостояние между офицерами и матросами закончилось, кажется, навсегда. Командиры и нижние чины дружат семьями, ходят друг к другу в гости. Только на службе они делятся на старших и младших. В остальное время матросы и офицеры – боевые товарищи. 21 мая 2018 года нарком по военным и морским делам Лев Троцкий приказывает готовить Балтийский флот к уничтожению. В секретной телеграмме он требует составить списки взрывников и назначить им плату за подрыв кораблей. Приказ возмутил Алексея Счастного. Из воспоминаний Сергея Зарубаева, капитана первого ранга, Счастный находился в крайне возбужденном состоянии. «Вы понимаете, что он предлагает мне, русскому офицеру? Я должен вербовать Иуд и обещать каждому за его грязное дело 30 серебряников». Командующий флотом отвечает прошением об отставке. Секретный приказ Троцкого он показывает комиссарам флота. И скоро о планах Москвы становится известно съезду моряков. Даже самые преданные власти матросы делают вывод. Большевики заключили с немцами тайный договор об уничтожении Балтийского флота. 23 мая съезд моряков Балтийского флота отправил в Москву делегатов. Сказать, что флот будет взорван. Только после боя. Назначение наград за подрыв кораблей недопустимо. И, наконец, пусть правительство ответит, что сказано в Брестском договоре о флоте. Троцкому приходится выдержать тяжелое объяснение с моряками и отменить свой тайный приказ. Вероятно, Алексей Счастный второй раз спас Балтийский флот. Но его собственная участь теперь предрешена. 25 мая 2018 года командующего флотом вызывают в Москву. Прямо в кабинете Троцкого Алексея Счастного берут под арест. 29 мая команды крейсера «Олег» и линкора «Андрей Первозванный» принимают резолюцию в защиту Алексея Счастного. 1 июня пленум судовых и береговых комитетов постановил доставить Счастного в Кронштадт и произвести открытое следствие. В Москву отправляется делегация, чтобы освободить командующего на поруки балтийских моряков. Троцкий делегатов принимает, но заявляет, до конца следствия освобождение невозможно. В июне 2018 года у Таганской тюрьмы в Москве каждый день стояли матросы, человек 30-40. Они узнавали, в чем нуждается Алексей Счастный, и тут же добывали все необходимое. В центре Красной столицы матросы ничего не боялись, громко материли Троцкого. Говорили, Счастный спас Балтийский флот, а его за это посадили. Из воспоминаний Григория Алексинского, бывшего депутата Государственной Думы, заключенного Таганской тюрьмы. Счастный не возлагал больших надежд на вмешательство моряков. Однажды во время прогулки он сказал, «Это смелые и честные люди. Они очень искренне хотят помочь мне. Но большевики сумеют их обмануть». По указанию Москвы весь состав Совкомбалта переизбран. Комиссарами флота становятся теперь почти сплошь большевики. На ненадежных кораблях чекисты. В командах начинается усиленная агитация. Матросам объясняют, на флоте раскрыт офицерский белогвардейский заговор. Среди командиров есть предатели, которых нужно разоблачить и осудить. Революция снова в опасности. Агитации поверили не все, но большевики добиваются главного. Флот расколот недоверием. Несколько экипажей принимают резолюцию с требованием жестокой кары заговорщику Алексею Счастному. Следствие и суд над Алексеем Счастным ведутся с грубыми нарушениями. Доказательств его вины нет, но это большевиков не интересует. В обвинительном заключении истинную причину ареста Счастного не называют. Командующий слишком независим от Москвы и слишком популярен среди моряков, а значит опасен для власти. По словам очевидцев, Алексей Счастный в тюрьме и на суде вел себя удивительно спокойно и с достоинством. Начальнику тюрьмы он сразу сказал, «Вины за мной нет, но долго стеснять я вас не буду, скоро меня расстреляют». 22 июня 2018 года суд вынес смертный приговор. В ту же ночь Алексея Счастного казнили. Перед расстрелом он сказал: «Смерть мне не страшна. Свою задачу я выполнил. Спас Балтийский флот». На следующий день после казни Алексея Счастного корабли минной дивизии оцепили войска. Всех подозрительных офицеров арестовали. Экипажи дивизии, поколебавшись, смирились и заявили о преданности советской власти. Выбора у матросов не было. За большевиками сила, а к царским порядкам возврата нет. Окончательно усмирить вольнолюбивую братву помогла гражданская война. В этой войне матросы могли воевать только на одной стороне – стороне красных. Комиссары, конечно, люди неприятные, но все же ближе и понятнее флотской братве, чем золотопогонники. Из воспоминаний Гарольда Графа, лейтенанта. Командование белых армий никак не могло отрешиться от предубеждения против матросов. Морские офицеры предложили испытать матросов в бою, но получили ответ, что это немыслимо. Слишком велика общая ненависть к синим воротникам. Балтийские матросы бились за большевиков до конца, до полной победы. Но когда победители вернулись в Петроград, мирная жизнь не стала свободнее и богаче. В стране продолжается политика военного коммунизма. Продовольственное положение Петрограда в 21 году почти как в ленинградскую блокаду. Население города уменьшилось в 5 раз. Рабочий по первой категории снабжения получает 400 грамм хлеба в день и 200 грамм крупы. Интеллигенции положено всего лишь восьмушка фунта, то есть 51 грамм хлеба в день. Хотя вражеские войска город не осаждают. Можно, конечно, съездить в деревню и попытаться выменить продукты, но торговля строго запрещена. Здесь, на вокзале мешочников, встречают специальные загородительные отряды, которые отнимают продукты. В случае малейшего сопротивления – расстрел на месте. Исключение делается только для ответственных партийных работников. Рабочие петроградских заводов и матросы Кронштадта в мирное время и при родной советской власти обречены на голод и холод. Те, кто выезжает в деревню, убеждаются, там жизнь не легче. Крестьяне, получив землю, перестали на ней сеять. Прототряды отбирают урожай, весь без остатка, непокорных расстреливают. Военный коммунизм и продовольственную диктатуру большевики объявили временными мерами для снабжения городов и армии. Война примиряла моряков с голодом и несвободой, но после победы ничего не изменилось. Большевики от своей политики отказываться не собираются. С помощью принуждения и распределения, железной рукой, они ведут народ к светлому будущему. Из речи Владимира Ленина. Каждый случай продажи хлеба на вольном рынке, мешочничество и спекуляция есть восстановление товарного хозяйства, а следовательно и капитализма. Но главное – не светлое будущее. Продовольственная диктатура укрепляет власть сегодняшнюю. Все недовольные лишаются пайка и обречены на голодную смерть. В тяжких трудах ограбления и распределения власть комиссаров обрастает бюрократией. Ответственные товарищи питаются спецпайками, живут сыто и весело. В 20-м году в бывших апартаментах морского министра поселилась экзотическая пара. Новый командующий Балтфлота Федор Раскольников и его молодая супруга, начальник флотского культпросвета Лариса Рейснер. Молодые себе ни в чем не отказывали. Автомобиль из императорского гаража, гардероб из Мариинского театра, целый штат прислуги. Так и надо, считала Лариса. Мы строим новое государство, мы нужны людям, и было бы лицемерием отказывать себе в том, что всегда достается тем, кто стоит у власти. Балтийские матросы своими руками привели большевиков к власти. Сражения гражданской войны эту власть отстояли. Все тяжелые годы матросы жили мечтой о справедливом мироустройстве. Но вместо народовластия получили диктатуру коммунистов. Вместо равенства – голодный паек. Вместо правды – бесконечные трескучие лозунги. Вместо свободы – казарменную дисциплину. Недовольных и непокорных ждут за стенки ЧК и пуля. От вольности первых лет революции не осталось и следа. Среди матросов и рабочих все чаще звучит вопрос: за что боролись? конце февраля 1921 года забастовали крупнейшие фабрики Петрограда. Рабочие требуют не только хлеба и дров, но и свободных выборов в Совет. Демонстрации тут же разогнали, но слухи о событиях дошли до Кронштадта. Моряки отправляют в Петроград делегатов, которые поражены увиденным. Фабрики и заводы окружены войсками. Из воспоминаний Семена Петриченко, матроса, можно было подумать, что это не фабрики, а трудовые тюрьмы царских времен. Февраля 21 года в Кронштадте на собрании бригады линкоров матросы выступили в защиту петроградских рабочих. Экипажи требуют свободы труда и торговли, свободы слова и печати, свободных выборов в советы, вместо диктатуры коммунистов – народовластия, вместо назначенных комиссаров – судовые комитеты. Террор ЧК прекратить. Пусть коммунисты вспомнят, кто делал революцию, кто дал им власть. Теперь пришло время вернуть власть народу. Резолюцию линкоров поддерживает весь Кронштадт. На следующий день 15 тысяч человек собираются на Якорной площади. Чтобы успокоить моряков, из Петрограда прибывает видный большевик Михаил Калинин. Калинин начал свою речь ласково. «Зря вы бунтуете, братцы! Моряки – краса и гордость русской революции!» Моряки ответили криком и свистом. «Кончай трепаться, Калиныч! Сам-то он на трех окладах сидишь! Хлеб давай!» Калинин стушевался и ушел с трибуны. В Кронштадте будто снова 17-й год. За один день корабли и заводы выбрали военно-революционный комитет. Председателем комитета стал писарь с линкора Петропавловск Степан Петриченко. Комиссаров арестовали, но расправы над ними не допустили. Большинство рядовых коммунистов выходит из партии и принимает сторону бунтовщиков. Мятежный Кронштадт призывает к восстанию Петроград. С 18 года диктатором Петрограда был Григорий Зиновьев. Человек жестокий, мстительный, бесчеловечный. Но среди товарищей большевиков имел прозвище Зиновьев Паника. Когда начался кронштадтский мятеж, Зиновьев ничего не мог делать. Упал на кровать и стонал. «Все потеряно. Нам нужно эвакуировать город». Положение коммунистического Петрограда кажется почти безнадежным. В городе волнение. Немногочисленный гарнизон деморализован. Штурмовать Кронштадт нечем. Крепость обладает мощной береговой артиллерией, которую поддерживают пушки линкоров. Кронштадтские офицеры присоединились к восстанию и советуют немедля атаковать Оранienbaum и Петроград. Как говорил товарищ Ленин, оборона – смерть вооруженного восстания. Исход битвы за Кронштадт решался здесь, в Оранienbaum. В 21 году это военный городок. Красноармейцы здесь живут в холоде и голоде. Многие сочувствуют восставшим морякам. Если бы ревком Кронштадта отдал приказ взять Оранienbaum и двинуться на Петроград, у большевиков осталось бы мало шансов. Но ревком Кронштадта приказа не отдал. Военно-революционный комитет надеется. Власть большевиков и так неизбежно падет. За матросами правда. Они отправятся в Петроград, когда их позовут, как в 17 году. И надежды кронштадтцев вполне обоснованы. Это понимают и в Смольном, и в Кремле. Из статьи Владимира Ленина. Кронштадтский мятеж опаснее, чем Деникин, Юденич и Колчак вместе взятые. Растерянность большевиков продолжается недолго. В Петроград срочно прибывает председатель Реввоенсовета Лев Троцкий и победитель Колчака Михаил Тухачевский. Для штурма Кронштадта немедленно восстанавливают 7-ю армию, разгромившую Юденича. В полную силу начинает работать отлаженная пропагандистская машина. Восстание объявляется заговором недобитых царских генералов. Главным мятежником назначен генерал Козловский. Сотни родственников кронштадтцев стали заложниками ЧК. Только из семьи генерала Козловского схватили 27 человек, включая жену, 5 детей, дальних родственников и знакомых. Их держали по разным камерам, чтобы те не общались. Почти все получат лагерные сроки. Рабочим Петрограда срочно увеличивают паёк, и волнения в городе затихают. Зато в Кронштадте с продовольствием становится все хуже, и добыть его негде. Крепость блокирована большевиками. Кронштадтское радио передает призыв о помощи ко всему миру. И помощь приходит немедленно от русской эмиграции и соседей финнов. Уже в начале марта в Кронштадт стало поступать продовольствие из Финляндии. Отсюда, из форта Риф, в Тереоке была проложена ледовая дорога. Обозами, лошадьми доставили 6,5 тонн муки. Немного, конечно, но восставшие могли продержаться до начала навигации. Большевики понимают, через пару недель лед на Финском заливе растает, и крепость станет неприступной. Со всех концов страны в Петроград срочно стягиваются подкрепления. Штурм назначен на 8 марта, день открытия 10-го съезда партии. Сроки держатся в секрете, но Ленин в докладе съезду все же проговаривается. К вечеру придут хорошие новости из Кронштадта. Командарм Тухачевский уверен в успехе. Красный Бонапарт легко разделается с корабельным писарем Петриченко. Наступающих красноармейцев в атаку гнали заградительные отряды, но и они не помогли. Встретив огонь кронштадтских пушек, войска повернули назад. Один батальон сразу перешел на сторону восставших. Только здесь, в районе Заводской гавани, удалось прорваться небольшому отряду красных. Они дошли до Петровских ворот, но сразу же были окружены и взяты в плен. Первый кронштадтский штурм провалился. Среди коммунистов начинается паника. Ненависть к комиссарам охватила всю страну. Восстание полыхает не только в Кронштадте. Крестьянские и казачьи мятежи взрывают Поволжье, Сибирь, Украину. Восставшие громят продотряды. Ненавистных коммунистических назначенцев изгоняют или расстреливают. Рабочие бастуют даже в Москве. Власть уходит из рук большевиков. Кронштадт становится центром новой русской революции. Коммунисты вынуждены отступить. На 10-м съезде Ленин объявляет новую экономическую политику. Разрешены свободная торговля и мелкое частное производство. Продразверстку заменили продналогом. Но делиться властью большевики ни с кем не собираются. Мятежный Кронштадт должен быть потоплен в крови. Со всех концов страны в Петроград потянулись воинские эшелоны. Нас водила молодость в сабельный поход. Нас бросала молодость на кронштадтский лед. Этот самый лед для красноармейцев был пострашнее кронштадтской артиллерии. Согнанные со всей России, многие из них увидели большую воду впервые. Ходили слухи, что вдалеке от берега лед тонкий. И тысячи красноармейцев уже провалились под него и потонули. Бойцы говорили, видано ли дело, что пехота ходила против флота. Ведут нас в море и океан на верную погибель. Два полка Омской стрелковой дивизии взбунтовались. Не желаем воевать против наших братьев-матросов. Красноармейцы оставили позиции и устремились по шоссе на Петергоф. На подавление мятежа бросают красных курсантов. Беглецов окружают и заставляют сложить оружие. Для наведения порядка особые отделы усиливают петроградскими чекистами. Особые отделы южной группы войск работали, не покладая рук. Ненадежные части разоружали. Сотни красноармейцев были арестованы. 14 марта было расстреляно 40 красноармейцев, 15-го еще 33. Остальных построили и заставили кричать «Даешь Кронштадт!». Кричали дружно. В ночь с 16 на 17 марта начинается решающий штурм Кронштадта. Войска продвигаются скрытно, пользуясь темнотой. Красноармейцев одели в белые масхалаты. За разговоры и разведение огня пригрозили расстрелом. Наступающим удается подойти достаточно близко для атаки. Но попытка захватить форты сходу проваливается. От Раненбаума до Кронштадта 6 километров ледяной равнины. Укрыться негде. Между островом и берегом цепь фортов. Каждый из них встречает огнем пушек и пулеметов. Снаряды линкоров пробивают огромные полыни, которые тут же затягиваются ледяной крошкой и становятся невидимыми. Бойцы с разбегу проваливаются под лед. Штурм невероятно тяжелый, но наступающие имеют 10-кратное преимущество. Главная ударная сила южной группы войск – сводная дивизия Павла Дыбенко. Бывший балтийский матрос давно уже стал красным командиром. Прославился в гражданскую войну, но власть остается к нему холодна. За взятие Перекопа Дыбенко не наградили, в партии не восстановили. Кронштадт – хороший шанс оправдаться по всем статьям. И красный командир не жалеет ни сил, ни людей. Его войска гонят в атаку заградотряды с пулеметами. Перед рассветом две пехотные бригады врываются в Кронштадт с востока. Но развить успех не удается. Обводный канал здесь можно пересечь только по Пеньковому мосту. Это место, около машинной школы, стало Фермопильским ущельем. Как 300 спартанцев, отряд моряков сдерживал целые сутки атаки красных дивизий. Каждый дом в Кронштадте стал крепостью. В боях участвуют даже женщины и дети. Подносят снаряды и патроны, помогают раненым. Матросы революции принимают последний и решительный бой. Один раз вдохнув свободы, они уже не могут встать под ярмо. Это их революция. Ради нее они грешили и убивали. Ради немыслимой, неслыханной свободы. Для этого они жили, и за это должны умереть. Город матросской вольницы обречен, но сдаваться не собирается. Как вспоминал командарм Тухачевский, в Кронштадте был настоящий ад. Матросы дрались, как озверелые. Каждый дом приходилось брать приступом. Возьмут, а потом удивляются. Около пулемета, в луже крови, 2-3 человека. Матрос умирает, а все еще тянется к револьверу и хрипит. Мало я вас, сволочей, перестрелял. К вечеру все кронштадтские форты захвачены. Красноармейцы упорно продвигаются к центру города. Исход битвы решен. Рассчитывать на милость победителей мятежникам не приходится. Красноармейцы пленных не берут. К вечеру 17 марта, после 2 дней боев, начался массовый исход защитников Кронштадта. Отсюда, из форта Риф, в Финляндию по ледовой дороге бежали 8 тысяч человек. Перед уходом матросы разбивают орудия на фортах и батареях, ломают оборудование. Балтийцы действуют согласно морскому уставу. Так оставляют павшую крепость смертному врагу. Линкоры «Петропавловск» и «Севастополь» подготовили к взрыву. Но в последний момент моряки пожалели свои корабли. Экипажи линкоров, морская гвардия, решили встретить смерть в родном Кронштадте. Это матросы, помнящие Цусиму, мятежи 905-го, битву за Маудзунд. Они брали зимние в 17-м, душили контру и наводили порядок. Они знали не Пенина, Счастного, Железнякова. Они творили историю. А теперь хотели уйти из жизни по-мужски, по-флотски. Моряки постановили помыть палубы, одеться в чистое и ждать своей участи. Красные войска вступили в Кронштадт, как во вражеский город. Той же ночью без суда расстреляли 400 человек. Наутро начали работу революционные трибуналы. Комендантом побежденного Кронштадта стал бывший балтийский матрос, а ныне красный комдив Павел Дыбенко. За время его правления были расстреляны 2000 человек, а 6500 отправлены по лагерям. За Кронштадт он получил свою первую боевую награду – орден Красного Знамени. А в следующем году был восстановлен в партии. Родина, наконец-то, оценила своего героя. Весной 22 года началось планомерное уничтожение города матросской вольницы. Балтийских моряков, включая тех, кто в мятеже не участвовал, отправляют на другие флоты. Гражданских селят подальше от моря, в центральной России. Расселяли по стране и красноармейцев, участников штурма. Никто и ничто не должно напоминать власти о вечно бунтующем и непокорном Кронштадте. Балтийские матросы, буревестники революции, навсегда остались в прошлом. Рай на земле будут строить уже без них и совсем по другим законам. Эх, яблочко да под лопатами, а будем землю удобрять демократами. А будем землю удобрять демократами. А демократики да морды жирные, а в сырой земле все будут смирные, а в сырой земле. сырой земле все будут мирные. Яблочко, да жизнь опасная, стала баба моя несогласная, стала баба моя несогласная. Фиг условно флаг, а мы теперь несем, а несогласная, да почти во всем, а несогласная, да почти во всем. Матросов революции уничтожили, а после придумали заново, героями октября, верными ленинцами. Хорошая получилась игрушка. Сам когда-то играл. Но великая русская революция закончилась в Кронштадте. Эх, яблочко, да с листами, а будем рыб кормить монархистами, а будем рыб кормить монархистами, монархистами, да коммунистами. Эх, топить говно руками чистыми, эх, топить говно руками